У неизменных впечатлений, которые выносят граждане СССР из поездок в капиталистические страны, относится смехотворная для советского человека слабость тамошних государств. В самом деле там все частное – земля, заводы, фирмы, банки, дома, магазины, газеты. Все. Тут в СССР все это и многое другое государственное. Там в море частного качается утлый челн государства, разными ухищрениями старающегося собрать с ворчащих подданных налоги на свое содержание, не зависящего от своих граждан, которые нахально выбирают, какая партия будет формировать правительство. Тут знающие свое место граждане, привыкшие к полной зависимости от всесильного государства и пуще всего боящиеся ненароком попасть под его тяжелую и всегда карающую руку. Там, несмотря на слабость государства, а точнее благодаря ей, нескончаемые интеллигентские разговоры о нестерпимости гнета государственной бюрократии. Тут выразительно велено всемерно укреплять родное советское государство. Укреплять? А вот Ленин пишет, пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода? Не будет государства. Да когда же писал все это Ленин? Может быть, студенческие годы, в XIX веке в захолустной Казани, когда он еще не начал серьезно задумываться над государством и его сущностью? Нет, и такого утешения Ленин не дает. Все это из книги «Государство и революция», написанной в августе и сентябре 1917 года, когда Ленин, глава партии большевиков, готовился к захвату государственной власти. Опубликовал же он эту работу после Октябрьской революции. Одним словом, лазеек не остается. Нужно безоговорочно признать одно из двух. Если справедливо пропагандируемая ныне в СССР сталинская схема структуры советского общества, то неверна марксистско-ленинская теория государства. Если же эта теория верна, то советское государство тоже машина, причем гигантская, для подавления господствующим классам других классов. И тогда все рассуждения о неантагонистическом характере социалистического общества попросту обман. Четвертое.